Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И дело не пойдет на лад. Да и примечено сто крат, что кто за ремесло чужое братца любит, тот завсегда других упрямее и вздорней. Он лучше дело все погубит и рад скорее посмешищем стать света, чем у честных и знающих людей спросить или выслушать разумного совета. Зубастой щуке в мысль пришло за кошечье приняться ремесло. Не знаю, зависть ли лукавый мучил, или, может быть, ей рыбный стол наскучил, но только вздумала кота она просить, чтоб взял ее с собою на охоту мышей в анбаре половить. Да полно, знаешь ли ты эту свет работу, стал щуки Васька говорить. Смотри, кума, чтобы не осрамиться, недаром говорится, что дело мастера боится. И полно, куманек, вот невидаль мышей. Мы лавливали и ершей. Так в добрый час пойдем. Пошли, засели. Натешился, наелся кот, и кумушку проведать он идет. А щука чуть жива лежит, разинув рот, и крысы хвосту не отъели. Тут, видя, что куме совсем не в силу труд, кум замертво стащил ее обратно в пруд. И дельно, эта щука тебе наука. Вперед умнее быть и за мышами не ходить.